Глава 54. Накладная на груз. «Герман Всеволодович, можно вас?» «Что там, Миша?» – спрашивает Минаков, пробуждаясь от давящей тропической дремы. «Стыдно признаться, но я не могу идентифицировать объект», – разводит руками техник отряда. А когда-то, даже до вливания в группу людей Шикарева, лучший отрядный компьютерщик Миша Гитуляр. «Что за цели?» Очнувшиеся мозги командира отряда демонстрируют полную преданность делу. Расстояние? Около 4 километров. Уже через 30 секунд оба пялят глаза в экран. «Мы отслеживаем их ушами с 3 точек», — поясняет Гитуляр. «Пробовали голуби?» — интересуется командир отряда и тут же сожалеет о сказанном. «Без вашего согласия нельзя», — пожимает плечами техник. «Да и вообще, вы же говорили, что нежелательно демонстрировать лишнюю активность». «Правильно», — кивает Минаков. «Здесь не зулусы какие-нибудь. Увидят парящего разведчика, поймут, что мы где-то рядом». «Ладно, чё я засмотрелся?» «У тебя насчет этого соображения имеются?» — он тычет в экран пальцем. «Ну, это не технические средства, точно. Хотя я вначале подумал, что давно обещанные янки — подвижные кибернетические системы». «Не романтизируй, Миша, ближе к делу». «Скорее всего, вьючная живность, Герман Всеволодович. Но видите ли, смотрите, сколько их. Вот, смените ракурс». «Уже, Миша, уже. Да. Скорее всего, конница». «А разве они у панамцев есть?» «Видимо, в деле теперь не только панамцы. Буди Лизу». «Женщина есть женщина. На ее побудку и приведение в готовность уходит больше времени. Пока то-се, командир отряда посвящает рядового Мишу. Еще во времена моей училищной романтики все ведали, что в Латинской Америке на вооружении практически всех армий появилась кавалерия. Удобная штука в отсутствии дешевого топлива. Травку ведь найти легче. А у Бразилии до распада уже было 2 дивизии. И сейчас, наверное, не меньше. Может, у каждой по 2. До Бразилии далековато будет». Выражается мнение грамотной подчиненной. «До России, думаю, тоже очень даже не близко, но мы-то тут», — использует командование железный аргумент. В это время прибывает приписанный к отряду хакер радистка К. «Я тут, командир. Что у нас там срочнейшее?» «Салют, Лизонька, у нас тут, походу, конница. Причем, судя по имеющимся данным, в приличном количестве. Идут по 2 параллельным тропам. Может, даже не по 2, а больше. Поднимать голубя мы опасаемся. Не дай бог засекут запуск. Так что данных маловато. Тем не менее, что потребуется от тебя? Попробуй через свою спецсвязь в пассивном режиме навести справки. Кто это конкретно может быть? То есть, где в настоящее время, скорее всего, в Центральной и Южной Америке, поубавилось кавалерии?» «Вопрос ясен. Приступаю», — рапортует Лиза почти совершенно по-военному.